Глава 15. Серое небо сплошь закрыто облаками, похожими на сшитые в огромнейшее полотно овчины. С него сыплется нудная изморось. Ни дождь, ни туман, что-то вроде мокрой пыли. На улице днем сумрачно, тоскливо. Журавлев подолгу стоит у осиротевшего дома и печально смотрит туда, куда убегает река, виляя то в одну, то в другую сторону. Где-то там Олег. Он знает, сын пока не вернется, но глядит вдаль, глядит, ожидая чего-то. Рядом сидит пес, и он смотрит туда же. О чем думает пес? Может быть, та же тоска по Олегу, и собака тоже ждет его, надеется увидеть, готовясь преданно броситься навстречу. Дождевик Федора Ивановича начинал промокать насквозь, и он шел к избе, а за ним понуро плелась промокшая до шерстинки собака. Пчелиный городок давно перебрался на зимовку. В амбаре стоят полные душистого меда фляги, готовые к отправке в магазины. Под навесом в аккуратной поленнице сложены дрова. В погреб ссыпаны картофель, морковь. Засолены огурцы, грибы. Все прибрано, подготовлено к зимовке. А внутри Журавлева пустота, неустроенность. Он не скупится на разговор с собакой, котом, и те преданно слушают и вроде что-то понимают. Он говорит и с Олегом, будто сын где-то здесь, недалеко. Наварим картошки, обольем подсолнечным маслом, а в прикус лапку рябчика вчера подстрелил. И как бы слышит в ответ: «Ой, как вкусно, папа!» Или ложится спать, стелит постель себе, сыну, и говорит: «Вначале почитаем». Зажжет лампу, возьмет книжку, читает не про себя, а вслух с выражением. Задремлет и скажет: «Ну, сын, теперь спать пора. Спокойной ночи». И снова будто слышит интересный рассказ: «Спокойной ночи, папа». Поздняя осень уступила место зиме. Выпал снег, белый, пушистый, закрыл всю землю, холод сковал льдом реку. Длинные ночи и короткие дни изнуряли Журавлева. Заняться нечем. Жизнь текла понапрасну, скучно и тягостно. В один из морозных вечеров на пасеку пожаловал начальник строительного участка Максимов. «Встречай, гости, хозяин!» Зайдя в дом, загрохотал он. Журавлев выскочил из спаленки, обнял гостя, наконец, живая человеческая душа. Помог снять шубу, шапку и подвел к пышущей жаром печи. Давненько не загуливал ко мне. Живу, как медведь в берлоге. Ждал, когда плес перехватит, вот и приехал. Максимов снял валенки, голые ноги приблизил к чугунной дверце. «Как с медом? На днях будем вывозить. Федор Иванович гоношил на кухне ужин. Все в порядке. Затарен, взвешен, крышки опломбировал, этикетки привязал». Отогрев руки, начальник участка достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Письмо привез. От сына. Журналы и газеты возьмешь там, в сумке. В сенях оставил». Федор Иванович выскочил в сени. «Письмо от Олега. Где оно?» Нетерпеливые пальцы вскрыли конверт, извлекли в четверо сложенный лист бумаги. «Олежка», — вымолвил он, будто это было не письмо, а он сам. «Дорогой папа», — начал читать вслух Федор Иванович, — «обучение в школе кончается. Наконец-то и мое одиночество тоже кончается». Оторвавшись от письма, порадовался он. «Я тут привык. Не обижайся, папа. Скажу откровенно, возвратиться на пасеку не могу. Она мне могилой кажется. Журавлев замолчал, весь как-то ослаб, сник. Меня устраивает учиться в обычную школу. Правда, поздновато, постараюсь нагнать. Не сердись, папа. Я уже многому научился. Теперь надо получить образование, потом стану трудиться. У Федора Ивановича покатились слезы. Он смахнул их рукавом рубахи и продолжил. «Папа, мне плохо без тебя. Я сильно скучаю, потому что люблю тебя. Приезжай ко мне навсегда. Будем жить в комнате, куда ты меня привез. Надежда Васильевна согласна. Работать будешь мастером в нашей мастерской. Папа, какая жизнь у нас с тобой настанет! Сообщи согласие. На работе тебя здесь ждут». Об этом велела сообщить Надежда Васильевна. «Твой сын Олег. До свидания». Журавлев не сразу оторвал взгляд от письма. Он выискивал что-то еще. Перечитав по нескольку раз отдельные абзацы и убедившись, что нового ничего не найти, свернул лист вчетверо, как лежал в конверте, сходил в спальню, положил письмо туда, где лежали другие письма. Собирая на стол, он сказал, «Вот тебе задачка. Попробуй решить. Звать обратно? Здешние безлюдия — могила. И не осудишь, он прав. А без него мне и самому тут могила. Ехать туда, перебраться насовсем». Федор Иванович сделал паузу. Нарушил ее гость. «Давай-ка поразмыслим как следует». Максимов подсел к столу. Федор Иванович налил ему медовухи. Свой стакан оставил пустым. «А себе что?» — спросил Максимов. «Мне не надо». Журавлев отставил стакан подальше, будто он мешал ему. «Сын там... счастье нашел, а я буду пить». «А ты из-за счастья парня?» — предложил Максимов и взялся за бутыль. «Не надо, не надо», — остановил Федор Иванович. «За счастье на расстоянии не получится. Захмелю голову и начну выть белугой. Какое тогда счастье? Все горести переберу». Максимов приставать к хозяину не стал. Выпил. «Вижу, совета ждешь». Журавлев подхватил. «Жду». Угадал. «Больше не с кем сердцем обменяться. Скажи, как мне поступить?» Начальник участка, глядя в просящие глаза Федора Ивановича, признался. «Отпускать тебя жаль. Честнейший ты человек, работяга. Подобного не сыщешь. Но, судя по сложившейся обстановке, тебе надо сниматься отсюда, ехать к сыну, дать ему возможность выйти на широкую дорогу жизни. Ради этого тебе следует пожертвовать покоем. Да и ты там свыкнешься, не старый еще, среди людей побудешь. А сюда мы какого-нибудь деда откомандируем. Молодежь ведь не затащишь. За дом уплатим, сам выстроил». Журавлев махнул рукой. «Никакой оплаты не нужно. Выстроил и жил, чего еще?» Начальник участка не понял. «Заплатим не за счет того, кто будет здесь жить, а за счет государства». «Не надо, — говорю, — противился Федор Иванович, сминая в кулаке конец бороды. — Какая разница, из чьего кармана? Забирайте дом, мебель, без всего. Так. Я деньги заработаю и мебели наделаю. Тому, кто переедет сюда, все это необходимо». За окном, посвистывая заунывную мелодию, разгуливала вьюга. В печке огонь жадно поедал поленья. Свернувшись клубком около печи, лежал пес Рек, а рядом, вытянув вперед лапы, нежился кот. Солнце становилось ярче и так пригревало в полдень, что снег на пригорках становился ноздреватым, рыхлым, оседал и таял. Оголялись каменные выступы, темные прогалины напоминали заплаты, которые увеличивались с каждым днем. Белая мантия зимы, как истлевшая ткань, рвалась, расползалась. Земля сбрасывала с себя старую одежду, чтобы надеть новую, яркую, праздничную, весеннюю. Река вздувалась, выходила наледью, потом приподняла зеленоватую ледяную крышку и стала ломать, крошить ее, уносить вниз по течению. К тому времени, как очистится река ото льда, Журавлев уже приготовил лодку, проконопатил щели, залил варом, уложил пожитки в два чемодана, припасенных сразу после разговора с начальником строительного участка, и стал ожидать замену. Вновь назначенный пасечник приплыл на лодке с тем же парнем, который в прошлом году доставил сюда Томилова и Полякова. Скарб сменщика тоже невелик, узел и ящик. Узкое скуластое лицо было в морщинах, угольно-черные глаза усталыми. Говорил старик неторопливо, коверкая слова. «Хорошо здесь, ока. Жил-жил, и как птичка, крыльям поднялся, улетел. Теперь моя посадился здесь, из тайга приехал, далеко. Тоже пчелкам уход делал, нога ломал, хромой теперь, сам видишь». Журавлев показал свое хозяйство, методику учета, рассказал об особенностях каждой пчелиной семьи, капризах и щедрости здешней природы. Старик, понимающе, поддакивал. Войдя в дом, он показал на мебель. «А это когда повезешь?» Федор Иванович пробежал глазами по самодельному, гладко отполированному гарнитуру. «Никогда. Тебе оставляю. Пользуйся». «Ой-ой!» — закачал седенькой головой старик. «Я всегда бедный и сразу богатый». Он удивлялся и чего-то побаивался. «Я давно один. Такой мне не надо было. Теперь не знаю, как беречь. Дорогой вещь». «Беречь не надо», — поучал Журавлев. «Надо пользоваться, до старости хватит». «Тебе лет-то сколько?» Собеседник Федора Ивановича недоуменно посмотрел на него. «Кто считал? Сам не считал. Может, больше 70, может, больше 80. Кто считал? Грамоте раньше не учили. Дети и их ребятишки грамотные, а моя знала пушнину». «А почему стал пасечником?» Журавлев подумал, не угробит ли он здешний пчельник. Старик сощурил и без того узкие глаза. «Надо было. Охота не полюбил меня. Моя чуть совсем не пропал. Яма свалился. Не видел. Завалок был. Нога пополам. Силы хватило вылезть, ползти немного. Далеко силы не хватило. Я лежу на берег, какой-то баба шел, помог. Изба моя была близко. Баба был интересный. Ничего не говорил, только шевелил губами и смотрел, как рысь. Волосы длинные, косматые». Допоздна новый хозяин пасеки и старый просидели за разговором, поведав друг другу о своих бедах, вместе погоревали, вместе помечтали над тем, что ждет впереди каждого. Дед проводил Журавлева до лодки. Федор Иванович торопился, чтобы поскорее отплыть, скрыться от печального, осуждающего взгляда собаки. Пес спокойно сидел у ног старика. Когда лодка шевельнулась и поползла с берега, пес сделал рывок, но тут же остановился, уперся передними лапами в галечник. Раньше хозяин сам приглашал Рек сюда, и Рек устраивался где-нибудь посередине лодки на мягкой подстилке. «Не обижай собаку. Пес ласковый, умный, — прокричал Федор Иванович и оттолкнулся веслом от берега. «Добрый путь, добрый человек!» — раздалось с берега. «Не беспокой себя! Хорошо жить будем!» «Прощайте!» — повторил Федор Иванович, расставаясь навсегда и с дедом, и с поляной, с горой, служившей много лет ему и Олегу родным островком. Маленькое суденышко, схваченное бурным весенним потоком, как перышко, понеслось навстречу убегающему горизонту мимо зазеленевших берегов. Журавлеву предстояло проплыть много километров, прежде чем он увидит сына, обнимет его. Такси остановилось у ворот. Журавлев медлил. Пасека позади, впереди новая дорога. Надо было делать шаг, первый шаг в неизвестное. Где-то здесь Олег. Какой он? «Вам плохо?» — повернувшись к побледневшему пассажиру, спросил водитель. Журавлев открыл дверцу. «Не беспокойся, все в порядке». Немного разволновался. Он взял в руки чемоданы, водитель поднял тяжелый узел. «Я помогу вам». В проходной дежурный позвонил Ильиной и, повесив трубку, велел прибывшему бородачу следовать в квартиру зауча. Ильина уже ждала, открыла дверь. «Вы почему без предупреждения?» «Мы бы встретили вас на своем автобусе», — выговаривала она. «А мы гадали, приедете или нет. Проходите в свою комнату, там все подготовлено». «В свою», — отметил про себя Федор Иванович. «А где Олег?» — спросил он, испытывая желание немедля увидеть сына. «Олег в школе на уроках». «Он разве не окончил?» — встрепенулся Журавлев, подумав, наверное, ничего не получается, трудно дается. «Он в школе, где учатся обычные дети», — рассеяла его опасения Надежда Васильевна. «Учится вместе с дочкой Сергея Михайловича. Она прошла в комнату Журавлевых. Устраивайтесь, Федор Иванович. С дороги примите ванну. А о себе Олег сам расскажет». «Мы, наверное, стесним вас». Ильина не дала продолжить. «Что вы? Мне с вами будет веселее, да и к Олегу я привыкла. Школа могла бы дать вам квартиру, да мы с Олежкой расставаться не хотим. Может быть, вам здесь тесно будет?» Журавлев укоризненно забасил. «Зачем так говорить, Надежда Васильевна? Я наскучался по людям, а среди них тесно не должно быть. Будем считать наши желания обоюдны». Ильина прошла на кухню. «Сейчас приготовлю вам поесть». Комната не походила на ту, в которой Журавлев оставил сына. Кровати стояли по-иному, с левой стороны. Справа шифоньер, прямо сервант. У окна диван, около стола полумягкие стулья. Одну стену занимали книжные полки. На полу ковровая дорожка. Наверное, в своей измятой, выцветшей одежде Федор Иванович выглядел в этой нарядной комнате, как железная кружка среди хрустальной посуды. Олег шел один, без трости, без сопровождения. «Не ошибся ли я?» Растерянно вглядывался Федор Иванович в приближающуюся фигуру мальчика. Олег подрос, раздался в плечах. На сыне легкое темно-синее пальто. На брюках четкие линии стрелок. Все новое. Такую одежду он ему не покупал. Федор Иванович шагнул навстречу и, не дойдя несколько шагов, не выдержал, крикнул. «Олежка! Сыночек мой!» Мальчик резко остановился, прислушался, потом радостно заулыбался и протянул руки. «Папа! Приехал! Вот замечательно!» И слова-то выговаривает как-то по-другому, обнимая и целуя сына, подметил Федор Иванович. «Как же так? Один?» — Осуждая и восхищаясь, спросил он: «Не страшно?» Олег засмеялся. «Что ты, папа? Я один в магазин езжу, в областной город. На предприятии общества был несколько раз». «В город? Без сопровождающего?» — с тревогой переспросил отец. «Ну, конечно, без сопровождающего. Точно так же, как шел сейчас из школы». Сбылось пророчество Томилова. То самое пророчество, в которое не верил Федор Иванович, не верил ни на каплю. Олег сам открыл дверь проходной, прошел через нее, свернул к дому, нашел подъезд. Федор Иванович застыл в удивлении. Сын не держался за перила, бегом взбежал на первую лестницу, повернул на вторую. Что это? Не сон ли? Он поднялся за ним, Олег достал ключ, ловко вставил в замочную скважину, отпер дверь. За порогом переобулся в тапочки, снял пальто, повесил. В комнате нашел домашние брюки и легкий свитер. На кухне включил электропечь, взял кастрюлю со щами, поставил на конфорку. Выйдя в коридор, он достал из шифонера новые домашние туфли и подал отцу. «Сам купил. Тебе. Перебывайся здесь». Младший Журавлев командовал старшим, и тот безмолвно подчинялся. Слепой, меланхоличный, почти неподвижный мальчик превратился в расторопного, энергичного подростка. Появился новый Олег, уверенный, красивый, рослый. И Федору Ивановичу надо было теперь привыкать к сыну заново. Радость переполнила отца, и он, обняв его, прижав к себе, заплакал. «Дорогой мой сынок, каким ты стал, а?» Олег погладил бороду отца. «А плакать зачем, папа? Все хорошо, не плачь. Скажи лучше, как там Рек и кот?» «Остались, сынок. Дома остались. Жаль, конечно, что поделаешь. Не повезешь сюда. Привыкнут без нас. Там им раздолье». Олег поставил на стол две тарелки, сам налил щей. Одну из них подвинул к отцу, подал ложку. «Ешь. В обед сходим в столовую, а сейчас я очень проголодался». Федора Ивановича накормила Надежда Васильевна, но он стал есть тоже. Помыв посуду, Олег повел отца в комнату. «Раздевайся-ка», — потребовал Олег, и достал из платяного шкафа темно-коричневый костюм, рубашку, ботинки, носки. Надежда Васильевна позаботилась. Размер Светина мама подсказала. Еще одна неожиданность. Федор Иванович снова растерялся. «А твою одежду на какие деньги купили?» «Я для тебя высылал». Олег улыбался. «Мне подарили, а твои деньги Надежда Васильевна потратила на тебя. Переодевайся. Тебе теперь надо ходить в хорошем костюме. Ты ведь будешь заниматься с учениками. Мастер, преподаватель». Федор Иванович сбросил с себя старый костюм, темную рубашку и, безропотно подчиняясь сыну, надел все новое. «Ну как, папа, переоделся? Подошло? Старое сложим в кладовую. Ты посмотрись в зеркало. Пойдем в прихожую». Увидев свое отражение, Федор Иванович обомлел. Он не узнавал себя. Со дня ранения он избегал зеркал, но сегодня, повинуясь желанию сына, наконец-то увидел себя во весь рост. «Ну что, папа, нравится?» — спросил Олег. Федор Иванович схватил сына на руки. «Спасибо, сын. Моя ты радость». «Ты что, папа? Вон я такой большой!» И, освободившись из рук отца, посоветовал: «Тебе бы еще бороду сбрить». Федор Иванович снова взглянул в зеркало и попробовал представить себя безбородым. «Шрам заметнее станет», — вслух подумал он. Олег поднял руку и впервые коснулся затвердевшего рубца, спускающегося от виска к уголку рта. «И пусть станет заметнее», — успокоил он отца. «Ты его получил на войне? Ты герой?» У последнего верстака ученик нервно бросил рамку, бормоча что-то под нос. Журавлев подошел к нему, собрал разлетевшиеся рейки и спокойно спросил. «Не получилось?» «Перекос», — сердито буркнул ученик. «Перекос поправим. Мастер определил причину неудачи. Ты понапрасну не злись. Не сразу все получается, Дмитрий. Потерпи, дружок. Надо добиться, чтобы получилось. Найди-ка ошибочку». Дмитрий неохотно взял заготовку, измерил большие стороны и меньшие, те и другие равны. «Правильно, равны». И мастер потребовал: «А теперь проверь все остальные». Дмитрий завозился, измерил брусочки по толщине, сходились. Сравнил пазы. Один паз на меньшей рейке был взят глубже, чем на противоположной. Он сложил рамку, она перекосилась. «Далековато запилил». «Ну вот и нашел ошибку. Молодец». Федор Иванович дал ученику додумать, как исправить. «Запилю на этом уровне и вторую». «А еще как?» Ученик собрал на лбу складки. «Вместо испорченной сделаю другую». «Правильно! Молодец, Дмитрий!» У Дмитрия губы расплылись в улыбке. Журавлев никогда не повышал голоса, был со всеми одинаково ровным, умел успокоить, уговорить любого ученика. За это снискал уважение и доверие. За время работы он не только обучал слепых столярному делу, но изготовлял и мебель для нужд школы. В общежитиях заменили железные кровати на деревянные. В классе наглядных пособий появился новый интерьер. Он любил мастерскую и почти каждый вечер задерживался в ней, то дополнительно занимаясь с отстающими, кому не поддавалась деревообработка, или с теми, кто хотел получше освоить эту специальность, то сам мастерил что-нибудь, а то и просто беседовал с учениками. Они любили слушать его рассказы о жизни, сами рассказывали о себе. Вначале, когда у Федора Ивановича была борода, его звали Батя, не открыто, а за спиной. После того, как он сбрил бороду, прозвище отпало само по себе. Федор Иванович помолодел, и зрячие поправляли учеников. Какой он батя! Федор Иванович не сразу привык к бритому подбородку. Забывшись, он нет-нет дохватался за несуществующую бороду и смеялся. В конце рабочего дня он зашел в конторку старшего мастера. «Ну, Илья Максимович, до свидания. Завтра еду в отпуск. Давай руку, Илья Максимович, и прими мою благодарность. Те слова твои правильные, что работа с людьми почетная, интересная, святая. Я теперь сам это вижу. И я вместе с вами вроде врача. И мои руки помогают вставать на ноги таким, каким был мой сын». На улице Федора Ивановича ожидали учащиеся. Они пришли проститься с ним. Их срок обучения кончился. Доведется ли встретиться? Ученики преподнесли ему торт, который испекли сами. «Спасибо вам, мои друзья», — проговорил Журавлев, тронутый их вниманием. В городе, не пряча лица от взглядов людей, Журавлев Федор Иванович шагал с гордо поднятой головой. Живым положено жить, и он жил. Жил на совесть, жил и шагал вперед, счастливый счастьем Олега и своим.